Творчество Константина Паустовского. Имя Константина Георгиевича Паустовского, 1892-1968 годы, широко известно. Притягательность его рассказов, повестей и романов не убывает с течением лет. В статьях, ученых трудах и мемуарах воссоздается облик этого замечательного художника, ревностного защитника сокровищ мировой культуры и славы ее творцов, знатока родной природы. За страницами его прозы своеобразие личности, неповторимость времени. Между первой из найденных ранее публикаций Константина Паустовского «Небольшим этюдом на воде» 1912 год и последними работами прославленного писателя пролегла более чем полувековая историческая полоса. Основные факты жизни писателя изложены им в автобиографии, предисловии к первому собранию сочинений «Несколько отрывочных мыслей». Более полно и детально, преобразив со свойственным ему изяществом и блеском бытовые заурядные эпизоды в законченные новеллы и повествовательные циклы, писатель запечатлел памятные картины пережитого в целом ряде произведений автобиографического характера, особенно в самой большой из поздних его книг «В повести о жизни». Она охватывает почти 30-летний период с конца 90-х годов XIX века до начала 20-х годов XX века и состоит из шести частей: «Далекие годы» 1946 год, «Беспокойная юность» 1954, «Начало неведомого века» 1956, «Время больших ожиданий» 1958, «Бросок на юг» 1959-60, «Книга скитаний» 1963. Литературные вкусы и умонастроения раннего Паустовского формировались в общественной обстановке периода реакции начала XX века и той пестрой литературной жизни, когда, по воспоминаниям писателя, религиозная философия, богоискательство, символизм, призыв к возрождению эллинской философии – все это существовало рядом с передовой революционной мыслью и пыталось завладеть умами. Еще в школьные годы Константин Паустовский, подобно многим начинающим литераторам, пытался найти себя в поэтическом творчестве. На память о своих стихотворных опытах писатель сохранил в автобиографических повестях несколько строк. Судя по немногим приведенным отрывкам, «И опалами блещет печаль о любимом Саде на страницах медлительных дней». Эти стихи были проникнуты витавшим в воздухе ароматом поэтики Бальмонта и Северянина с ее нарядностью, звучностью и внутренней незначительностью. Позднее Паустовский без всякого снисхождения осудил свои стихотворные опыты за пышность, нарядность, нагромождение красивости. Время, отданное студии стиха, писатель не считал, однако, потерянным напрасно. Преисполненное прекраснодушных порывов и молодого энтузиазма, это было еще и время первого выбора, первого из серии тех мужественных решений, которые предстояли Паустовскому в ближайшие годы. Иначе он не рискнул бы послать старательно переписанную тетрадку собственных поэтических сочинений Бунину, который осудил подражательность стихов молодого автора, но, различивший в них признаки одаренности, посоветовал ему обратиться к прозе. Вступление в литературу было отложено, хотя полного отречения от поэзии все же не состоялось. Дух и музыка стиха были для Константина Паустовского не темой и не реминисценцией эрудита. Преклонение перед поэтами всех времен вошло в его плоть и кровь. Строки любимых авторов он отбирал так же тщательно, как герой его романа «Коллекционер», 1930 год, просеивал все впечатления бытия, как в «Золотой розе», 1964. Жан Шамет неустанно извлекал считанные, но драгоценные крупицы золота из серой пыли ювелирных мастерских. Не открывшись Паустовскому как призвание поэзия, ввела в его книги только ей свойственные обычаи, даровала иные из своих свобод, обязав и к некоторым строгим ограничениям, словом. Пересоздала его прозу как прозу лирическую, что имело далеко идущие художественно-литературные последствия. Колорит раннего творчества молодого писателя и некоторые особенности позднейшего времени обусловила бросающаяся в глаза книжность юноши Паустовского. Его герои, как правило, характеризуются через их отношение к книгам, картинам, музыкальным пьесам. Они читают Диккенса и Роденбаха, Лермонтова и Гофмана, Гончарова и Метерлинка, Франца и Бабеля, Пруста и Гамсуна, Фарера и Ренье. Они по памяти цитируют любимые автором стихи Пушкина и Батюшкова, Фета и Беранже, Блока и Мэя, Волошина и Киплинга. Да и сам писатель видит этих героев похожими то на портреты Ренуара, Хатидже в повести «Романтики», то на выходцев из романа Стивенсона «Старик Эрнест» в рассказе «Пневматическая дверь», то на чеховского Вершинина «Дядя Коля» в повести о жизни. Любая страна, любая местность или город предстают в произведениях писателя уже преломленными через призму тех или иных историко-культурных представлений. Такова в его изображении даже Колхида в одноименной повести. Несомненная самобытность Колхиды Паустовского, создавшая традицию соответствующих представлений об этой стране, обнаруживает сложную природу. Страна становится и пламенной Колхидой Пушкина, и Колхидой Гиппократа, и Колхидой аргонавтов. Свойственным Паустовскому пониманием живой связи поколений, в том числе и поколений мастеровых литературы, объясняются некоторые особенности его как новеллиста. Истоки таких образцов прозы писателя, как главы из повести о жизни, «Ночной дилижанс», «Вода из реки Лимпомпо», «Старик в станционном буфете» и другие, с их особой щеголеватой законченностью, эффектностью, игрой и блеском формы, едва ли следует искать в традиции русского рассказа. Новелла Паустовского, несомненно, впитала в себя опыт зарубежной, в частности, французской литературы. Паустовский художник длительного идейного и творческого становления. И это во многом объясняется тем, что в пору юности он был не столько участником, сколько заинтересованным свидетелем эпохи широких общественных движений и революционных преобразований. С 1921 года, побродив и поездив по разным городам России, пережив войну, сменив несколько профессий, Паустовский начинает более регулярно выступать в печати, становится газетчиком, проходит школу журналистики. В насыщенной и разнообразной репортерской деятельности он пишет заметки, корреспонденции, маленькие рассказы, наброски, зарисовки, небольшие статьи, а еще более в создаваемых одновременно крупных вещах, особенно в книге «Романтики», написанной в 1916-23 году, напечатаны в 1935 году, уже проступают эстетические интересы и симпатии автора. О ком и как пишет Паустовский в статьях и книгах начальной поры своего творчества? Чья жизнь и судьбы привлекают его внимание? Это Максим Горький, большой человек, великий скиталец, вырвавшийся исчадный, пьяный, пахнущий сапожным варом и сивушной отрыжной России. Большой человек. Это Эдуард Деккер, многострадальный голландский писатель и революционер, порвавший с фарисейским обществом на родине, чтобы встать на сторону угнетенного народа Явы, приговоренные к Перу. Это грузинский художник Нико Пиросманишвили, нищий и гениальный самоучка, вынужденный писать картины за обед в Духане, за ночлег, за то, чтобы не умереть с голоду на раскаленных мостовых окраин, и признанный лишь после смерти грузинский художник. Каждый из них – борец и протестант прежде всего. Они выковывают себя в непрерывных столкновениях со средой, фанатически преданные большой идее, идее искусства или свободы. Они противопоставлены всем окружающим и со всеми вступают в бой. Преимущественное право на гениальность и протестантизм, а в особенности резкое противопоставление героя враждебной или заурядной среде, были в творчестве Паустовского связаны с романтической концепцией действительности.